Глава 11. Том испытывает муки совести. Около полудня весь город был внезапно взбудоражен ужасной новостью. Не надо было и телеграфа, о котором в ту пору не мечтали. Весть эта переходила от человека к человеку, от толпы к толпе, от дома к дому с почти телеграфной быстротой. Разумеется, учитель отпустил школьников домой. Весь город счел бы странным, если бы учитель не догадался об этом. Возле убитого нашли окровавленный нож, и, как рассказывали, кто-то признал, что нож принадлежит Мефу Поттеру. Говорили также, что ночью, часов около двух, один запоздалый горожанин, возвращаясь домой, видел, как Поттер умывался в ручье, и что Поттер, завидя его, тотчас же куда-то исчез. Обстоятельства подозрительные, в особенности умывание. Оно было делом весьма необычным для Поттера. Говорили также, что уже обшарили весь город, разыскивая убийцу. Обыватели всегда очень быстро находят улики и выносят приговоры, но нигде не могли его найти. По всем направлениям разосланы верховые, и шериф уверен, что преступника поймают до ночи. Весь город устремился на кладбище. Том забыл о своем разбитом сердце и присоединился к толпе. Не потому, что у него было такое желание. Он предпочел бы оказаться за тысячу миль, но его влекла туда роковая, необъяснимая сила. Придя на это страшное место, он легко проскользнул вперед и снова увидел то же мрачное зрелище. Ему казалось, что с тех пор, как он был здесь, прошла целая вечность. Кто-то ущипнул его за руку. Он оглянулся и встретился глазами с Гекльберри. Тотчас же оба стали смотреть в разные стороны, тревожно вопрошая себя, не заметил ли кто, как они переглянулись друг с другом. Но все были заняты разговорами и не отрывали глаз от ужасного зрелища. Бедный малый, несчастный молодой человек. Вот урок похитителям трупов. Не миновать Мефу Поттеру виселицы, если его удастся поймать, слышалось со всех сторон. А священник сказал: так судил Господь, тут десница Всевышнего. Том содрогнулся с головы до ног, так как взор его упал на неподвижное лицо индейца Джо. В это мгновение толпа забурлила и подалась назад. Послышались крики: «Это он! Он! Он идет сюда! Сам!» «Кто? Кто?» — завопили 20 голосов. «Меф Поттер! Смотрите, остановился! Следите за ним! Он хочет уйти! Держите его, не пускайте!» Зеваки, сидевшие на деревьях над головой Тома, сообщили, что Меф Поттер и не думает уходить. Он только смущен и не знает, что делать. «Бесстыдная наглость», — заметил один из зрителей. «Пришел, чтобы тихо и мирно полюбоваться своим злодеянием. Не ожидал, что здесь будет народ».